Глава 32. Света проснулась первой. Ее будто вытолкнуло из сна без возможности вернуться. Застилавший разум туман быстро отступил и рассеялся. Она прекрасно осознавала, где находилась и кого увидит рядом, открыв глаза. Если, конечно, перевернется на другой бок. И она медленно перевернулась, медленно разлепила веки. Ее тут же затопила волна нежности, и Света еле сдержала желание хотя бы протянуть руку, кончиками пальцев невесомо дотронуться до кожи. Но если она так сделает, никакие усилия воли уже не помогут, поэтому и не стала. Тихонько вздохнула, осторожно подвинулась к краю кровати, откинула одеяло, села, неподвижно застыла на мгновение, слишком ярко представив, что видела всего секунду назад, стиснула губы и все-таки поднялась, с твердым намерением одеться и пойти домой, не разбудив Алика. Нет, она, безусловно, могла не вставать, а наоборот, придвинуться, прижаться, обнять, опять раствориться в неге, в тепле. Тем более сильнее всего сейчас ей хотелось именно этого. И ни о чем не думать. Только вот думалась, упрямо думалась. Да, наверное, и к лучшему. Не сейчас, так немного позже, но все равно придется решать и разбираться. Не станешь же отодвигать бесконечно. Не выйдет. С каждым разом будет все труднее. И в конце концов просто не хватит сил сдвинуть с места огромный ком накопившихся вопросов. Он превратится в непреодолимую стену и сам примется давить на тебя. Зря Татьяна надеялась. Не получилось и Светы особенной, не такой, как все. Тоже купилась на харизму, на искушающее обаяние. И еще неизвестно, кто кого на самом деле затащил в койку. Но ей совсем не стыдно, и она никогда не претендовала на исключительность. Но переспала с Пожарским, да, прекрасно зная, как он относился к сексу. В действительности дело же не в этом. И, конечно, не совсем порядочно, но зато намного легче уйти, пока он спал, чтобы избежать разговоров и объяснений. Не хотелось Свете ничего объяснять. Именно сейчас, пока слишком живы и сильны недавние ощущения, пока в мыслях беспорядок, пока сама еще точно не определила, как воспринимать случившееся. Но Алик будто почувствовал, приоткрыл глаза, увидел ее. Растянул губы в широкой улыбке, промурчал, как довольный кот. «Светик!» И, похоже, только тогда осознал, что она не в кровати, что одевается, точнее, уже одета. Приподнялся, поинтересовался озадаченно. «А ты куда?» «Домой», — отозвалась она. Алик, похоже, опять все понял сам, но спросил. «Зачем?» «Мне надо домой». Повторила Света, все-таки надеясь, что этого окажется достаточно, и одновременно понимая, что нет. Выражение на лице Пожарского резко изменилось. Без следа испарились добродушие и безмятежность, уступив место привычной насмешливой отчужденности. В голосе появились сухость и холодность. А вот вопрос остался тем же. «Зачем?» «Мне надо подумать. Зачем?» «Ну вот что он заладил?» Как ребенок, рассчитывающий, что если твердить одно и то же, не принимая неудобные ответы, собеседник не выдержит или осознает ошибку и обязательно уступит. Но нет, Света не поддастся. Как раз потому, что тут она не хотела ошибиться. Слишком значимо, слишком важно лично для нее. И не желала торопиться, действовать импульсивно, как тогда, когда ушла от Эдика. Потому что я не могу иначе. Строить, не разрушать. Тут недостаточно рубить узлы и махать руками, если, конечно, действительно намереваешься строить, и если есть смысл. Вот это она и хотела выяснить. Алик усмехнулся, уверенно предположил или скорее подсказал. «Жалеешь?» «Нет». Света замотала головой. «Правда, нет. Нисколько. Не жалела». Не считала ни глупым недоразумением, ни промахом, ни временным помутнением. Она не просто поддалась искушению. Она получила то, к чему давно тянула, но... «Но...» — продолжила вслух. «Теперь же все по-другому. Может, и глупо, но я не могу». Она замолчала, подбирая нужное слово, но не нашла ничего лучше. «Совмещать». Алекс скривил уголок рта, явно собираясь высказаться, но Света опередила. «Пожалуйста», — выдохнула с напором, — «не надо меня допрашивать. Я вряд ли сумею ответить. Лучше я домой». Он дернул бровями, опустил глаза, хмыкнул, не скрывая разочарования. Произнес негромко, будто исключительно для себя, но так, чтобы она услышала. А говорила, что можно верить. Опять он откровенно манипулировал, пытаясь добиться своего, сиюминутного. Как будто ей меньше хотелось остаться, забив на разумные доводы, чтобы отхватить еще кусочек безрассудного, восторженного счастья. Но она твердо решила уйти, успокоиться и как следует обдумать. Она не согласна довольствоваться кусочками. Либо все, либо ничего. «Пожалуйста», — повторила Света чуть ли не умоляюще, не пуская от чего-то подступавшие слезы. «Давай не будем ничего обсуждать прямо сейчас». Алик поморщился, пожал плечами и выдал насмешливо безучастно. «Да без проблем». «Вот и ладно». Она вздохнула с облегчением и сбежала. На самом деле сбежала. И всю дорогу старалась не думать. Отмечала про себя, что видела. Например, что небо нахмурилось. Спряталась за плотными серыми тучами, обещающими дождь. Пристально разглядывала пассажиров в метро и трамвае, пытаясь угадать, кто они и куда едут. Даже стихи вспоминала. А оказавшись дома, сразу прошла на кухню. Сделала себе кофе. Села за стол. Подперла руками подбородок, уставилась в окно и только тогда отпустила мысли. Но те словно попрятались по углам. Некоторое время в голове было пусто, даже странно. Ведь всю дорогу они так и норовили выскочить, выползти, захлестнуть неудержимой лавиной. А тут совсем ничего. Это что, бойкот? Знак от сознания, что она совершила большую глупость? Вот и нет, не глупость. Света не согласна. В присутствии Алика она точно не смогла бы думать не просто трезво и рационально, а хотя бы чуть-чуть вменяемо. Но не способна она к нему непредвзято относиться. Именно в этом она и убедилась. Именно это она вчера себе и доказала, а не обратное. И теперь действительно все по-другому. Больше не удастся игнорировать чувства и вместе работать, как ни в чем не бывало. У нее точно не получится. Другое дело, если бы он был боссом, а Света каким-нибудь дальним подчиненным. Но она — его персональный помощник. В чем? В поддержании стабильной сексуальной жизни? Или это разовая акция? Но даже если так, не забудешь ведь, не создашь видимость, будто ее не случилось. Тогда как продолжать дальше? Света на самом деле не представляла. Она ему кто? Ассистентка, с которой можно еще и спать? Или любовница, которая заодно вела его дела? Будто в дешевом любовном романчике. Секретарша широкого профиля. Кажется, так говорила Татьяна. Звучало унизительно и пошло. Наверняка со стороны и выглядело не лучше. Но вполне бы вышло смириться, если бы была любовь. Взаимная, а не просто вожделение. А вот в этом Света как раз не уверена. Или, если бы она и правда не рассчитывала на развитие и ничего не испытывала помимо элементарного влечения, она не против секса просто ради удовольствия и разрядки. Но не здесь. Тем более есть еще и работа. Все по отдельности, никаких особых проблем. Но вместе слишком запутанно и неоднозначно, слишком ущербно и недостаточно. Лично для нее. Да, ей хотелось большего, потому что она как дура по-настоящему втрескалась в Алика. Оттого и не собиралась просто оставлять все так, как на данный момент сложилось. Вероятно, кто-то посчитает иначе, решит, что она дура. Но Свету ничуть не заботит мнение и принципы этих кого-то. У нее есть собственные, и она не станет дразнить чувства, в котором не имеется смысла. Если оно не надолго, а лишь на одну ночь. Или на ближайшие пару раз. Если все быстро прекратится, и Алик опять начнет перебирать других, Света точно не сможет с ним работать. Она же не железная. Ей случая с Дианой хватило, даже если тот всего лишь представление на показ, и нет никакого желания повторять. И хорошо, что на сегодня никаких особых дел не намечено, лишь те, с которыми она обычно справлялась в одиночку. Поэтому получится съездить в Никоарт, поговорить с Марьяной. Вдруг у нее в команде найдется другое место. А если нет, тогда Света опять просто уволится. Выход один, особо не из чего выбирать. Или все-таки с поездкой лучше не торопиться, отложить хотя бы на завтра, но не потому, что она не уверена, а потому, что пошел дождь. Точнее, хлынул самый настоящий ливень, словно природа, не дожидаясь, уже оплакивала разбитые Светины мечты. Крупные тяжелые капли барабанили по стеклу и наружному металлическому карнизу. И грохот стоял такой, что больше вообще ничего не расслышать. По асфальту растеклись не просто обыкновенные лужи, а целые моря. Бурлили полноводные реки, унося крупные ссоры, сбитые из деревьев листья. Перспектива почти исчезла за плотной серой стеной. Правда, такое столпотворение длилось недолго. Постепенно ливень утих, превратился в обычный ровный затяжной дождь, в который выходить из дома тоже не очень-то хотелось. Ладно, действительно подождет. И поездка в офис, и разговор с Марьяной. Можно, конечно, позвонить, но подобное не обсуждают по телефону, только при личной встрече. Или можно поехать, когда распогодится. Но дождь все лил и лил, словно нарочно, и звонить не пришлось. Марьяна сама напомнила о себе и, как всегда, в первую очередь уточнила. «Ты сейчас с Аликом?» Абсолютно обычный для их разговоров вопрос. Но Свету все равно царапнуло беспокойство. Они же с Пожарским расстались не очень хорошо. «Нет». «А где он, знаешь?» «Опять вроде бы ничего особенного». О подобном Марьяна у нее тоже не раз интересовалась, пусть и не слишком часто. Но раньше эти интонации были совсем другими, деловыми, нетерпеливыми или даже чуть раздраженными, а сейчас скорее встревоженными. «Не знаю», — торопливо выдохнула Света, чтобы побыстрее спросить самой. «А что?» Марьяна ответила не сразу, молчала несколько секунд, только усиливая подозрительность и волнение. Потом произнесла не слишком уверенно. «Да понимаешь...» И опять запнулась, отчего Свете стало не по себе. Подогнать ее захотелось. «Да говори же уже!» Но не пришлось. Марьяна сама сказала. «Татьяна — его мать», — уточнила зачем-то, как будто Света могла забыть. Или опять оттягивала, не решаясь закончить. «Разбилась на машине». А затем выложила без пауз на одном дыхании. «Ему сообщили, Ренат сообщил, и с тех пор дозвониться не может. И я не могу. Телефон отключен, и никто его не видел». Хотя последние фразы отчасти пролетели мимо, Света их услышала, поняла, но почти не обратила внимания. Пробормотала потерянно, моментально ослабевшим голосом. «Как разбилась!»